Глава 25. Сила времени. Гея призвала своих чудовищных гигантов, чтобы уничтожить ненавистных ей олимпийцев раз и навсегда. Началась грандиозная битва, определяющая судьбу всего мира. Олимпийцы отчаянно сражались, противопоставляя гигантам всю мощь своих божественных даров. Но даже их невероятная сила оказалась бессильна перед этими чудовищами, рожденными из самой Земли. Арес обрушивал на врагов град ударов своего меча, но лезвие лишь отскакивало от их каменной плоти. Афина атаковала гигантов молниеносными выпадами, однако они лишь отмахивались от ее атак, словно от назойливых насекомых. «Вы не сможете победить моих детей», — торжествовала Гея. «Они рождены именно для того, чтобы низвергнуть вас с небес». Казалось, победа гигантов неизбежна. Вот только потом я, даже к своему собственному удивлению, уничтожил гиганта, который был создан убить Зевса, чем заставил Гею изойти ядовитой слюной. «Убейте его! Разорвите этого червя на части! Он должен умереть!» — взревела она. По ее приказу, все гиганты разом бросились на меня. Я едва успевал уворачиваться от их атак. В одиночку одолеть целую армию этих чудовищ казалось вообще невозможно для любого практика. Но не для меня. Ведь в моих каналах разливались все 12 даров. Сосредоточившись, я объединил в себе 3 божественных дара, и все они были связаны со светом — Геры, Аполлона и Гефеста. Их мощь наполнила обе моих руки невероятно ярким сиянием. Недолго думая, я выбросил вперед руку, выпуская сгусток ослепительно-белого света. Луч Гелиоса! Луч ударил одного из гигантов прямо в глаза, заставив чудовище завыть от боли и хвататься за лицо. Следом я отскочил в сторону от 3 убийственных ударов и сложил руки на манер лука с натянутой тетивой. Энергии Артемиды и Аполлона смешались в моих руках, создавая энергетический лук. «Жало Скорпиона!» — закричал я, выпуская залп из стрел. Гигант рухнул замертво, не вынеся комбинации света и яда. Но другие чудовища уже надвигались на меня. Я стремительно отпрыгнул от их атак, оказавшись за спиной у одного из гигантов. Мощный разряд молний ударил тому в затылок. Гигант заревел от боли и обернулся, чтобы раздавить меня. Но я уже скрылся, переместившись на другой конец поля боя. На ходу я комбинировал по 3 дара, создавая все новые смертоносные техники. Постепенно один за другим гиганты падали, не в силах противостоять объединенной мощи. Но их было слишком много. Я продолжил отчаянно сражаться с полчищами гигантов, стараясь одновременно не дать им добраться до богов. Вскоре 3 чудовищ нацелились на прекрасную Афродиту. Она храбро сражалась, но я видел, что долго ей не продержаться против 3 гигантов разом. Я быстро сосредоточил в себе дары Афродиты, Диониса и Геры. Их энергии переплелись, создавая нечто новое и ужасающее. Я ощутил, как моя кровь закипает вожделением и страстью, а разум застилает алый туман. «Поцелуй Эрота!» — выкрикнул я, выбрасывая ладони вперед. Из них вырвалось ядовитое облако, устремившееся к гигантам. Каждый их удар внезапно сменил траекторию. Они атаковали друг друга и отлетели в разные стороны. Следом подействовала отрава Диониса, отчего они уже не смогли подняться. «Ты каждый раз выкрикиваешь название удара?» — усмехнулась Афродита. Великие бойцы всегда дают название своим атакам. Гордо улыбнулся я. Афродита благодарно кивнула мне и вернулась в бой, а я уже готовил новую комбинацию против следующей группы врагов. На сей раз я соединил дары Посейдона, Деметры и Диониса. Прибой и ветер смешались с запахом вина и цветов. Я ощутил, как мощные волны накатывают на меня, вызывая опьянение и эйфорию. «Прилив Диониса!» — выкрикнул я, выбрасывая руки в стороны. Гигантов накрыла огромная волна пурпурного вина с пенными барашками. Они захлебнулись и повалились на земь, как скошенные колосья. Винный прибой на миг превратил поле боя в морской берег. Но остальные чудовища продолжали наседать, желая разорвать меня в клочья. Я с трудом уворачивался от мощнейших энергий, выпущенных гигантами, понимая, что мне нужно мыслить шире. Я сосредоточился, соединяя дары Ареса, Афины и Артемиды. Ярость битвы, холодный рассудок и инстинкты хищника наполнили меня. Клинок Персея сам скользнул в мою руку. «Меч Алексиката!» — выкрикнул я, метнувшись гигантом. Мое оружие превратилось в размытое пятно, так быстро он колол и резал плоть чудовищ. Я наносил точные смертельные удары, разрывая их тела изнутри. Один за другим гиганты валились замертво от моей смертельной атаки. Но их слишком много. Я едва поспевал защитить сражающихся богов, которые из последних сил сдерживали натиск врагов. В этот момент раздался громовой хохот. «Какой смысл мне гоняться за тобой, жалкий смертный? Не ты моя цель!» С этими словами он направился прямо к Зевсу, который в бешенстве метал молнии в Полифема, одного из сильнейших гигантов. Кронос налетел на Зевса с тяжелым ударом. Началась их схватка. Удары грома Зевса сталкивались с потоками хронической энергии Кроноса. Я видел, что им обоим тяжело дается эта битва. Кронос атаковал первым, выбросив вперед огромный шар пурпурной энергии времени. «Хроническая вспышка!» — рявкнул он. Но Зевс в последний момент отразил этот сгусток мощным ударом молнии. «Перун громовержца!» Две силы столкнулись со ослепительной вспышкой. Когда она рассеялась, Кронос яростно выбросил обе руки вперед. Невидимые путы опутали Зевса, сковывая его движение. Бог с трудом вырвался из схватки Кроноса, но тот уже готовил новую атаку. Титан сжал кулаки, собирая всю мощь времени. Воздух вокруг завибрировал, искажаясь под воздействием его силы. «Разлом времени!» Пространство вокруг Зевса раскололось, образуя глубокие трещины. Из них полезли фиолетовые щупальца, оплетая бога. Зевс изо всех сил пытался вырваться, но хватка Кроноса была неумолима. Тогда громовержец взметнул руку, призывая всю мощь грозовых туч. Раскаты грома сотрясли небо и землю. «Гроза тысячелетий!» На Кроноса обрушился настоящий шквал молний, вынуждая его прервать атаку и закрыться. Зевс воспользовался этим, чтобы освободиться из пут и отпрыгнуть. Оба противника тяжело дышали. Они припали на одно колено, а их обожженные хитоны все еще дымились. Но никто не собирался сдаваться. Кронос в бешенстве взревел и воздел руки. Громадный шар хронической энергии начал формироваться над ним, заслоняя собой солнце. «Прими гнев времени! Хроносфера!» Он швырнул этот колоссальный сгусток прямо в Зевса. Громовержец в отчаянии выпустил навстречу самый мощный разряд молний. Произошел взрыв, сопоставимый с настоящим катаклизмом, когда две противоположные силы столкнулись. Я едва удержался на ногах от этой вспышки. Гигантов же снесло с ног, как и остальных богов. Когда пыль осела, я увидел Зевса, лежащего на земле в луже крови. Его доспехи были разорваны, а лицо изувечено. Кронос стоял неподалеку, тяжело опираясь на посох. Наконец-то я отомщу за все унижения. Теперь этот мир мой. Он направился к Зевсу, чтобы добить его. Я кинулся на перерез, занося меч. «Ты не получишь этот мир, Кронос! Я тебе не позволю!» Но Титан лишь усмехнулся в ответ. «Хватит! Я устал от этого цирка! Пора заканчивать!» Он щелкнул пальцами, и время вокруг замерло. Я почувствовал, как мое тело оцепенело. Я не мог пошевелиться или издать звук. Все вокруг застыло в одном миге. Для всех, кроме Кроноса. Он неспешно направился ко мне, занося свой посох. Я видел, как он целится мне прямо в сердце, но не мог сдвинуться с места. «Ты не властен остановить то, что неизбежно. Ты лишь жалкий смертный, которого я использовал. А теперь умри, как и подобает всему твоему виду». «Нет, я не могу так закончить. Должен быть выход», — отчаянно думал я, пытаясь хоть как-то пошевелиться. Кронос занес свой серп для смертельного удара, целясь мне в сердце. Я отчаянно пытался пошевелиться, но мое тело не слушалось, будто превратившись в камень. Но внезапно Кронос закашлялся, и его концентрация нарушилась. Я почувствовал, как время вокруг снова начинает течь. Не теряя ни секунды, я отпрыгнул в сторону от замахнувшегося посоха. «Что?» — удивленно воскликнул Кронос. «Как ты вырвался из моей хватки? Этого не может быть!» «Похоже, ты ослаб после пребывания в Тартаре», — усмехнулся я в ответ. «Твои силы уже не те, не так ли?» Кронос скрипнул зубами от злости. «Это лишь временно. Скоро я восстановлю всю свою мощь. А пока...» Он молниеносно схватил одного из проходящих мимо гигантов и впился когтями ему в грудь. Гигант взвыл, корчась в муках, пока Кронос вытягивал из него всю энергию. Через несколько мгновений Титан отбросил обездвиженное тело гиганта и расправил плечи. Его аура вспыхнула с новой силой. «Вот так-то лучше», — довольно произнес Кронос. «Энергия этих тварей придаст мне сил». Он повернулся к Зевсу, который лежал без сознания после их последнего столкновения. «Не волнуйся, я не убью тебя сейчас», — усмехнулся Кронос. «Сначала ты посмотришь, как я уничтожу твоих жалких детишек. Это будет великолепное зрелище». Я хотел броситься на Кроноса, но тут мое внимание отвлекли крики остальных богов. Их положение становилось все хуже. Гиганты явно набирали силу и опыт в этой битве. Я увидел, как Деметра, пронзенная копьем, упала на землю. Артемида едва успела прикрыть ее от следующего смертельного удара. Недалеко от них Гефест отчаянно отбивался от троих гигантов, несмотря на сломанную руку. Остальные олимпийцы тоже были истощены и ранены. Я понял, что долго они не продержатся. Мне нужно было срочно им помочь. Я бросился туда, где Деметра истекала кровью. Выхватив меч, я вонзил его в спину гиганта, пытавшегося добить богиню урожая. Чудовище взревело и повернулось ко мне, размахивая дубиной. Я увернулся от его атаки и обрушил на гиганта серию ударов, заставив отступить. Это дало Артемиде шанс вытащить Диметру с поля боя. Но тут я почувствовал, как время вокруг меня снова начало замедляться. Движения гиганта стали вялыми, а звуки приглушенными. Это снова был Кронос. «Ну нет, я так просто тебе не позволю помогать этим щенкам», — раздался его насмешливый голос. Он неспешно направился ко мне сквозь снова остановленное время, занося свой посох. «Проклятый Тартар все еще ослабляет меня», — процедил Кронос. «Но хватит и этих мгновений, чтобы прикончить тебя». Я напрягся, пытаясь пошевелиться, но мое тело не слушалось. Мысли хаотично метались в поисках выхода. В этот раз он не потеряет контроль. Кронос замахнулся серпом. «Ну же!» «Стоп! Я мыслю!» «Мысли двигаются в восстановленном времени. Так быть не должно. Я вижу его, значит...» «Конечно, энергия Кроноса все еще во мне. Я должен попытаться ее использовать». Серп уже опускался, чтобы срубить мне голову. В то же время пурпурная энергия в моей груди разорвалась. Я молниеносно закрылся наручами от удара и отскочил назад. Титан удивленно распахнул глаза. «Как?» Но время вокруг уже начало ускоряться. Мир вернулся в нормальный ход. Я почувствовал, как мое тело уже ничего не сковывает. «Ты тоже владеешь силой времени!» — изумленно воскликнул Кронос. «Но как такое возможно? Ни один отряд не обладал такой способностью!» Я широко улыбнулся, хоть и понятия не имел почему, но предполагал, что силы богов увеличивали и мою собственную. В ответ же я съехидничал. «А ты все еще слишком слаб после Тартара, так что твоя остановка времени больше не подействует на меня». Бой перешел в финальную фазу.